работаю на тракторе, и дела мои во всем идут на лад. Стихи, что посылаю я редактору, неизменно возвращаются назад. Может, делаю негромкие названия, может, техника не стоит ничего, может, музы благосклонное внимание на удачливых ребят обращено. Сеешь дивы дивные, смотрят девушки и парни обомлев. Ох, вы тракторные силы лошадиные, помогайте быть счастливым на земле. Лошади!